Глава 37. «Не очень, мам», — отвечает за меня Марк, предупреждающе накрыв мою руку своей ладонью. «Что, все? Больше ничего не скажет?» «Ну а где?» — несмело так интересуется Арина Егоровна. «В музее, на ночь музеев». Богдан противно хмыкнул, но ничего не сказал. «Как романтично! Рита, как и ты, любит искусство. Обожаю, блин». Я думаю, Риту, как и меня, привлекла таинственная атмосфера. Ночью в музеях ощущаешь себя совершенно иначе. Советую вам с папой обязательно сходить как-нибудь. Ой, я бы рада, но ты знаешь, что мне особо некогда, а уж папе тем более. Ариночка, ну что ты там молодых пытаешь? Давайте уже, наконец, выпьем за встречу. Не так уж часто мы собираемся расширенным семейным кругом, предлагает Альберт Миронович. Я прям с радостью хватаюсь за бокал. Фух, чем меньше разговоров, тем лучше. «Я буду пить только воду», — громко заявляет Юля, когда начинают разливать напитки. За столом вновь стало тихо. «О, Юля, вас с Богданом можно поздравить?» — затаённой надеждой тут же спрашивает Арина Егоровна. «Ого, неужели Богдан скоро станет папой? Может, поэтому он сегодня такой особо противный и злобный? Хотя тут не злиться, а радоваться, по идее, надо». «Нет, ну что вы!» Возмущенно фыркает Юля. «Я сейчас перешла на новую диету. Ничего, кроме воды, не пью. А детей мы с Бодиком не планируем. Мы child-free». «Ого-ого!» Вопросительно смотрю на Богдана. «По нему и не скажешь. Мне казалось, что он еще тот мужлан в душе, любящий классические ценности типа рыбалки, бани, жены босоногой на кухне с 5 детьми. А вот оно как получается. Ну да, ведь возраст-то у него уже серьезный, а детей... При наличии жены нет, значит, и не хочет». И без того мрачный Богдан еще больше потемнел лицом. «Богдан, это правда?» — обескураженно спрашивает Арина Егоровна. «Вы ведь раньше говорили, что не хотите детей, потому что еще рано. А теперь так категорично нет?» «Для чего не нужны эти дети?» — тут же отвечает говорливая Юля. «С ними только одни проблемы. Передать свои гены? Фу, какая разница, кто там после нас останется?» Планета и так перенаселена. Надо жить в свое удовольствие. Роды — это болезненный процесс, опасный. Нет, я считаю, оно того не стоит. К тому же рождение ребенка может значительно ухудшить фигуру. А уж двоих?» Юля многозначительно оглядела свекровь. «И подавно». «Вот козявка. Это намекает, что у Арины после рождения двух детей фигура испортилась?» «Да она восхитительна. Но, во всяком случае, в плане фигуры». «Нет, не могу молчать. Обидно». «А мне кажется, что все не так уж и страшно. Вот у Арины двое детей родилось, а фигура шикарная», — говорю я мило. Арина бросает в мою сторону благодарный взгляд, но ей сейчас не до мелких разборок. Перед ее взором проблема посерьезней. Отсутствие гениальных красивых внуков. «Богдан, почему ты молчишь? Это правда? Когда ты успел стать этим? Даже не хочу произносить это слово вслух». «Да», — сухо ответил брат Марка. «И хватит уже говорить об этом, это только наше с Юлей дело». «Угу, их. А Юля-то всем рассказывает. Тема вроде бы замялась, но осадочек остался. Вижу, что Арина расстроена. Богдан зол, Марк подозрительно безмятежен. Опять в шахматы играет. Небо его спокойствие». С Ариной у нас через некоторое время с ее подачи вновь заводится разговор, и я понимаю, что она ненавязчиво пытается выяснить мое отношение к детям и семье. А я не могу ей сказать ничего обнадеживающего, поскольку не в том возрасте, чтобы заводить детей. Может, лет через 5. И то для этого сначала надо замуж выйти и обзавестись собственной жилплощадью. Как бы там ни было, осторожно отвечаю, что в принципе детей люблю и ничего против них не имею. Опять чувствую на себе тяжелый взгляд Богдана. «Не понимаю, а к чему такая спешка с тем, чтобы обзавестись потомством, мам? Вот взять хотя бы Марка и Риту. Какие им дети? Марк, может, и в состоянии что-то дать ребенку в интеллектуальном плане. Но будет ли он им заниматься? У него дома все растения подохли без воды. Рыбки тоже. Хорошо, больше никого не заводят. Все-таки есть какая-то жалость к братьям меньшим. А ты думаешь, ему можно доверить ребенка?» «Рита присмотрит за ребенком», — сухо отвечает Арина, поджимая губы. «Да может, и присмотрит. Но что ему даст? Вот Юль, например. У нее 2 высших образования, знает 3 языка, работает моделью, много путешествует, обладает широким кругозором». Юля сразу разулыбалась. «Да, я знаю английский, французский, итальянский». Взоры всех находящихся за столом обратились на меня. Арина смотрит чуть ли не умоляюще. Богдан — противный таракан. Все ему не имется. Сам злой, другим нагадить хочет. Пусть велосипед себе купит. «Нет, так я тоже могу сказать про языки. В школе ведь училась. Главное, чтобы проверять не стали». «Богдан, не обязательно иметь 10 высших образований, чтобы воспитывать ребенка». Сразу отвечает за меня Марк. «Для этого есть профессиональные учителя школы и...» «Я знаю английский и немецкий, а сейчас еще нахожусь в процессе изучения китайского и корейского». Скромненько так ответила я, прервав проникновенную речь шефа. У Юли упала челюсть. Арина обрадовалась, Богдан, вижу, не поверил. Неожиданно оживилась Алина. «Знаешь китайский?» спрашивает у меня Алина, собственно, по-китайски. «Не то чтобы очень», отвечаю также на китайском. Становится жарко что-то. Остальные за столом притихли. «А какой лучше знаешь, корейский или китайский?» спрашивает Алина уже на корейском. «Тут что, одни вундеркинды собрались? Я боюсь этих людей». «Да и тот не так, чтобы очень. Перехожу на корейский или печу совсем неуверенно, путая все, что можно. Это у меня сестра больше поэтому. Несколько лет назад увлеклась азиатской культурой, их сериалами и музыкой. Долго блуждать переводы интересных новинок, пыталась сама переводить». Привлекла к этому делу меня, и так получилось, что я тоже немного втянулась. «Какие группы любишь? Последний сериал какой впечатлил?» Тут же накидала вопросов Алина, девчушка прям расцвела. Болтали с Алиной долго. Тем нашлось немало, и ведь я вытянула разговор. Алина, как и Катя, тоже оказалась той еще фанаткой. Под конец выяснилось и вовсе интересное. Алина ходит в ту же школу, в которую собирается переводиться Катя. Та же параллель, но класс другой. «Круто. Дашь мне контакты Кати поболтать?» «Конечно». «Теперь мне страшно не будет». «Ты о чем?» — уточняю я у Алины. «Будет теперь с кем интересы разделить. В конце года у нас поездку в Китай организуют платную. В моем классе только богатенькие детки, им только тусовки интересны. Они меня странной считают, остальные заучки или зашуганные. У нас там любят поиздеваться над ребятами из простых семей». Решила пока не расстраивать Алину. Неизвестно, сможет ли Катя получить бюджетное место в эту поездку. Все-таки она только-только переводится. А там уже давно учатся другие ребята с лучшими знаниями. А платно уже я, скорее всего, не потяну. Но до конца года еще далеко, посмотрим. Информация про издевательство над детьми из простых семей мне очень не понравилась. Может, зря я настояла на переводе. Сейчас у Кати все хорошо, полно друзей и приятелей в школе. А что ждет там? Надо подумать». За всей этой болтовнёй как-то и забыла про накаленную беседу о детях. Кажется, уже и тема общего разговора сменилась, что хорошо. А то высших образований у меня как не было, так и нет. Если бы послушали мой английский, точно бы обсмеяли. Про немецкий вообще молчу. Помню из школьной программы только как будет «Здрасте, до свидания». Нехотя перевожу взгляд от Алины на свою сторону стола. Опять, как назло, встречаясь глазами с Богданом. Его взгляд уже другой. Тоже изучающий, но не жадный, а скорее оценивающий. Как же неуютно от этого наблюдения. Но хорошо, что уже все поели, судя по настроениям. Сейчас начнутся танцы. Шутка. В таком серьезном семействе вряд ли кто-то будет танцевать. Вот, судя по всему, дядя Марка какой-то суперкрутой программист, а Алина хороша в языках. Про жену дяди ничего не могу сказать. Ее профессия не упоминалась. А сестра Арины, может, и не блещет особыми талантами, но вроде как очень богата. Недавно овдовела. Была замужем за каким-то крупным бизнесменом. В общем, хочется поскорее сбежать из этого милого дома, пока про меня не копнули поглубже. Чувствую себя совершенно лишней.